Глава 5. Вырвавшись из крепких объятий тьмы, поглотившей меня после череды долгих разрозненных воспоминаний Ариэллы, оказываюсь совершенно одна в комнате. Алма, которая, как я теперь знаю из воспоминаний Ари, является няней, отсутствует. В комнате царит полумрак. Единственный источник света — восковые свечи. Их всего 5 штук, но света они дают достаточно, чтобы рассмотреть все вокруг. Первым делом я прислушиваюсь к себе. Отмечаю лишь легкую усталость и голод. В остальном же чувствую себя превосходно. Ничего не болит, в голове не шумит, в глазах не двоится. Наблюдение радует. Теперь я могу спокойно обдумать ситуацию, в которой непонятно как оказалась. Я каким-то невероятным мистическим образом оказалась в другом мире. Это факт. Никаких сомнений. Воспоминания Ариэллы не могут быть плодом моего больного или травмированного лестницей воображения. Я бы просто не смогла такое придумать. Те чувства, что я в полной мере испытала наравне с настоящей Ариэллой, реальны. До сих пор отголоски заставляют мое сердце сжиматься от жалости и обиды за, по сути, незнакомую мне девушку. Ведь, кроме внешности, нас с дочерью графа ничто не объединяет. Мы совершенно разные. Ари — тихая, закомплексованная, ранимая и очень одинокая. Была такой. Арина же всегда могла за себя постоять. Я не склочная или дерзкая. Нет, я отношусь к спокойным и уравновешенным людям. Но только до тех пор, пока кто-то не пытается меня обидеть или задеть. Также я могу выйти из спокойного состояния из-за несправедливости. Никогда не могла спокойно смотреть, как кого-то незаслуженно обижают или унижают. Из-за этого в свое время не раз вступала в драки в школьные годы, защищая более слабых детей. Я считаю себя борцом, готовым сражаться, отстаивать свои права и убеждения до последнего вдоха. Ари же была слабой. Она не хотела бороться, а может, просто устала бороться, не видела смысла. Ведь в конечном счете, после всего пережитого, она сдалась. Если верить словам няни, Ари покончила с собой. В голове до сих пор не укладывается, как она могла так поступить. Нет ничего ценнее жизни. Ничего. Так почему Ариэлла это сделала? Что ее на это сподвигло? Ответа у меня нет. Пока нет. Но я настроена узнать. Возможно, в этом мне помогут воспоминания самой Ариэллы. А может, придется спросить о причине Алму. Она должна знать, почему ее подопечная пошла на такой отчаянный шаг. Почему-то мне очень важно понять, почему Ариэлла лишила себя жизни. Потом. Я узнаю это потом. А сейчас нужно обдумать, что делать дальше, как вернуться домой. То, что я попала в другой мир, я приняла легко. Возможно, причина в воспоминаниях Ариэллы. А может, у меня просто такая крепкая психика? Неясно. Но как бы странно это ни было, приближение истерики — я не чувствую. Да, мне страшно от неизвестности. Как абсолютно нормальный человек, я опасаюсь нового незнакомого мира, чужих людей, живущих по другим законам. Но впадать в истерику и захлебываться слезами не планирую. Слезами делу не поможешь. Надо включать голову и думать. Думать, как быть, что делать и как вернуться домой. А воспоминания, полученные от Ари, помогут продержаться до возвращения в свой мир. Никто не должен знать, что я не Ариэлла Белфорд. Первым делом мне предстоит структурировать и хорошенько обмозговать чужие воспоминания, потому что сейчас в моей голове каша из смешанных воспоминаний Ариэллы и Арины. Я так глубоко ухожу в себя, что не сразу замечаю, как в комнату входит девушка. Воспоминаний о ней у меня нет, но если судить по заношенному, потертому, хоть и вполне опрятному платью, то девушка, что сейчас испуганно замерла возле двери, — служанка. «Госпожа, простите, я думала, вы отдыхаете, поэтому не постучалась». Опустив глаза в пол и прижав к груди глиняную кружку, тихо произносит девушка. «Все в порядке», — все еще хриплым голосом отвечаю я. «Зачем ты пришла?» Кажется, мой голос звучит дружелюбно, но девушка отчего-то вздрагивает и сжимается. Ее поведение так меня удивляет, что я, не сдержавшись, спрашиваю. «Ты что, боишься меня?» Девушка бросает на меня быстрый опасливый взгляд, секунду молчит, а потом отвечает. «Вас нет». «А кого боишься тогда?» Что девушка боится, видно невооруженным взглядом. Ее почти трясет от страха и напряжения. «Графа и вашего брата», — еле слышно отвечает она. А я облегченно выдыхаю. Почему-то мысль, что Ари могла жестоко обращаться со слугами, вызывает в душе протест и неприятие. «Их здесь нет. Так что ты можешь расслабиться», — приподнявшись и положив подушку под спину, говорю я и, указав глазами на кружку в ее руках, спрашиваю. «Это мне?» Служанка снова вздрагивает и неуверенно кивает. «Надо же, как граф и его сынок запугали прислугу, что та готова в обморок упасть от страха». Недовольно поджимая губы, представив, что в ближайшем будущем мне придется с ними общаться. «Что там?» — снова обращаюсь я к замершей девушке. «Лекарство», — с дрожью в голосе отвечает она и снова опускает взгляд. В этот момент у меня появляется жажда. Так хочется пить, что я даже рада, что девушка пришла. «Давай свое лекарство. Как раз пить очень хочется», — доброжелательно говорю служанке и протягиваю руку. Девушка реагирует не сразу. Словно борясь с собой, она неуверенно приближается ко мне и передает в руки кружку с зеленоватой, приятно пахнущей травами жидкостью. Сделав глубокий вдох, жмурюсь. Всегда любила травяной чай. Дома частенько пила. Я подношу кружку к губам, собираясь сделать щедрый глоток, как служанка бросается ко мне и вырывает из моих рук кружку, при этом расплескав немного лекарства на постель. «Что ты делаешь?» — удивленно спрашиваю у нее. «Нельзя, нельзя пить!» — дрожа, как лист на холодном ветру, отвечает она. Глаза девушки наполняются слезами, девушка с силой прикусывает нижнюю губу. А у меня, наконец, просыпается инстинкт самосохранения, и начинают работать временно отказавшие мозги. «Что в кружке?» — спрашиваю строго, стараясь не выказать страха. «Яд?» — задаю еще один вопрос, не дождавшись ответа. Служанка кивает, беззвучно обливаясь слезами. Страх липкой пленкой обволакивает мое тело, мешает свободно дышать, но мне все же удается не потерять контроль и спросить. «Кто?» Один вопрос, но такой важный, просто жизненно необходимый. Я должна знать, кто собирался меня отравить. Точнее, Ариэллу, роль которой не по своей воле сейчас играю я. «Я не могу. Он угрожал мне. Сказал, что если я не напою вас этим зельем, то он... Не в силах говорить, девушка начинает открыто рыдать. Несмотря на то, что она собиралась выполнить чей-то приказ и отравить меня, мне становится ее жалко. «Просто назови имя того, кто приказал тебе меня отравить. Я должна знать. Ведь только так я смогу защититься. Я не выдам тебя. Обещаю». «Ваш брат», — сквозь всхлипы произносит служанка. «Не Яр? Не Веря?» — переспрашиваю я. Судя по воспоминаниям Ари, он, конечно, тот еще мерзавец, но поверить в то, что он собирался отравить сестру, получается плохо. Нияр — трус. У него не хватило бы смелости. Да и за что? Что Ариэла ему сделала? Вся любовь отца досталась Нияру. Зачем убивать сестру, на которую и так всем плевать? Не понимаю, зачем ему меня травить? «За что?» Вслух, не ожидая ответа от беззвучно ревущей служанки, рассуждаю я. «Он ненавидит вас с самого детства», — неожиданно говорит девушка. «За что? Что Ари, что я ему сделала?» «Вы родились». Нияр не принял вашу матушку, а когда родились вы, его ненависть перешла на вас. Он ревновал графа к вам. «Ревновал?» — нервно усмехнувшись, спрашиваю. «Граф всю жизнь относился ко мне как к пустому месту. Ему нет до меня никакого дела. Я для него словно и не существую вовсе. У Нияра нет причин для ревности». «Ошибаетесь. Графу есть до вас дело. Вы нужны ему живой. Вы — наследница состояния вашей покойной матушки. Нияр уже не раз просил отца отправить вас в пансион, подальше от дома, но всегда получал отказ. Граф Белфред не хочет выпускать вас из поля зрения, хочет, чтобы вы были под его контролем. Нияр же думает, что отец не изгоняет вас из дома, потому что все-таки любит. Именно это его и злит». «Вот дела». Этого во всплывавших воспоминаниях Ариэллы не было. Может, она не знала про наследство, оставленное ей матерью? Или просто я об этом пока не вспомнила? Иметь наследство в чужом мире — хорошо. Просто замечательно, если бы только не одно большущее «но». Я не имею права им распоряжаться до замужества. Да и после замужества право это перейдет моему супругу в виде моего приданного, которым он сможет распоряжаться на свое усмотрение. Меня, конечно, возмущает такая несправедливость. Я — современная девушка, привыкшая к самостоятельности. Зависеть от кого-то для меня унизительно. А в этом мире еще и опасно. Ведь граф имеет право распоряжаться жизнью дочери, как ему угодно. Может выдать замуж за того, кого выберет сам. Может сослать в монастырь. А может и вовсе всю жизнь взаперти продержать, изредка выводя в свет, чтобы у людей не появлялись лишние вопросы. Ни одна из этих участей мне не по душе. Законы нового мира мне не нравятся. От слова «совсем». Они очень сильно ограничивают права женщин, но все преподносится общественности под видом заботы. Не пускают учиться — так зачем голову лишней информации забивать? Выйдешь замуж, родишь наследников и будешь их воспитывать. И хозяйство вести попутно, чтобы скучать некогда было. Работать женщине-аристократке и вовсе не пристало. Это позор для семьи. Девица должна быть послушна, мила и молчалива. Вот главное качество хорошей жены. Бред. А что насчет мужчин? Какие у них обязательства перед женами? Очень сомнительные и свободные обязательства, я вам скажу. Главное — достойно содержать жену, чтобы в свет было не стыдно вывести. А так жене можно изменять, можно поколачивать ее время от времени, можно вообще не замечать. А если жена уж очень мозолит глаза, после рождения наследника можно сослать ее в глухие места и забыть о ее существовании. Вот такая участь у женщин в этом мире. Нерадостная и не такая прекрасная, как может показаться на первый взгляд. Исключение составляют только одаренные, коих среди женщин практически нет. Женщина-маг попадает под покровительство короля, как только ее дар пробуждается. И никто, кроме короля, не может решать ее судьбу. Таких женщин берегут, ценят, уважают. Они в почете. Им достаются лучшие мужья, самые знатные, те, кто важен для королевства. Даже если девушка не является аристократкой по рождению, пробудись в ней дар, она может возвыситься даже над принцессой, если та родилась без капли магии. Воспоминания о законах нового мира вызывают желание плеваться и шипеть. Даже то, что в этом мире, как оказалось, есть магия, не впечатляет. Мне-то от этого ни холодно, ни жарко. Во мне магии неоткуда взяться. Я не из этого мира вообще. Эх, наших бы феминисток сюда, они бы устроили тут революцию. Доступно бы объяснили, что женщина создана не только для удовольствия мужчины и продолжения его рода. Я, конечно, не все их идеи и убеждения разделяю, но вступила бы в их число из женской солидарности, дабы встряхнуть этот мир и их идиотские законы. Тяжело вздохнув от несбыточности мечты, смотрю на уже почти успокоившуюся служанку. Бедняжка. Даже боюсь представить, через что ей пришлось пройти, раз она такая зашуганная. «Слушай, а как...» Договорить не успеваю, так как в комнату входит Алма и, заметив служанку, удивленно смотрит на нее. «Лана, что ты тут делаешь? Меня искала?» Девушка бросает на меня испуганный взгляд, молчаливо моля о помощи и защите. «Она услышала, как я зову тебя, поэтому зашла узнать, нужно ли мне что-то», отвечая вместо Ланы няне. «Ой, я думала, успею вернуться до твоего пробуждения. Ты трое суток в себя не приходила, металась. Я уж думала, сгоришь». Алма всхлипывает, видимо, вспомнив не самые приятные минуты, проведенные с беспамятной подопечной. «Граф снова запретил лекаря вызывать. Сказал, что больше не намерен тратить на тебя деньги. Вверил твою жизнь на волю богам». Какой заботливый отец у Ариэллы. Прям так бы его и обняла, чтобы в процессе придушить незаметно. Вот же сволочь! Как можно так наплевательски относиться к собственной дочери? Меня просто распирало от возмущения, но я сдержалась. Если начну возмущаться и желать графу, чтобы его в отхожее место засосало, меня не поймут. Ведь Ари бы никогда так себя не повела. Она бы проглотила все молча и переживала внутри, в одиночестве. Не знаю, как долго у меня получится изображать из себя Ариэллу Белфред. Нужно как можно быстрее найти способ вернуться домой. Мне не место в этом патриархальном мире.